Причем массовость современного производства позволяет не только быстро снижать цены на все самое новое, самое передовое, но и фантастическими темпами повышать его качество. Всего за 15 лет, с 1980 по 1995 годы, емкость жестких дисков в компьютерах выросла в 250 раз, а цена единицы памяти сократилась в 1800 раз. Что это значит? А то, что Запад из тех же фиксированных килограммов сырья, купленных в третьем мире, создает, как говорят специалисты, экономику нелимитированных ресурсов, и в этой экономике ценность материального сырья, в которое не вложены мозги, почти исчезает. Корпорация Kodak изобрела метод фотографирования, в котором не используется серебро, и рынок серебра на планете изрядно просел. Производители микросхем отказались от использования золота в контактах, и это нанесло удар по рынку золота. Корпорация Ford нашла способ заменить платину в каталитических нейтрализаторах автомобилей, и дорогостоящей платины стало требоваться гораздо меньше. Переход на оптоволокно, по сути, на песок, снизил нуждаемость в меди. В конце концов, даже бананы и ананасы стали выращивать в приполярной Исландии, используя геотермальные источники тепла. Необходимость в сырье с каждым десятилетием все сокращается и сокращается, снижаясь порой до нуля. А ведь еще полвека, век назад, целые страны дрожали от сырьевого страха, и само их существование порой зависело от наличия какой-нибудь малости, про которую и не подумаешь. Так, например, Германия, ввязавшись в Первую мировую, никак не рассчитывала, что война затянется на годы. Поэтому военные действия преподнесли стране немало удивительных и неприятных сюрпризов. Война началась в середине лета, а уже осенью германские генералы были повергнуты в тяжелый шок, когда в Министерство обороны пришел делегат от немецких промышленников, хозяин химического концерна АЭГ Вальтер Ротенау, и объяснил на пальцах, что через несколько месяцев Германия капитулирует, потому что у нее кончится порох. Совсем. Генералам и в голову никогда не приходило задуматься, откуда вообще берется этот порох на складах. Они исправно платили деньги концернам, концерны производили порох. Чего еще надо? Оказалось, порох делается из селитры, которая привозится из Чили, потому что в Германии своей селитры нет, а Германия находится в плотной морской блокаде, которую держит царица морей Англия. Соответственно, селитра не подвозится. И это значит, что самое позднее, весной 1915 года, Германии не будет. Схватившись за головы, военные немедленно назначили Ротенау управляющим стратегическими ресурсами страны. А химикам дали задание срочно искать замену селитре. А пока ее не нашли, военные власти приступили к реквизициям селитросодержащих удобрений по всей Германии и на оккупированных территориях. Тем временем, при содействии Ротенау, все химики были отозваны с фронта и направлены в тыл, спасать родину. Нужда все-таки здорово обостряет соображалку. У тех, у кого она есть, конечно. Немцы стали делать аммиак как сырье для производства пороха из воздуха, который, как известно, на 78% состоит из азота. Вот прекрасный пример того, как прижатый в угол развитый мир может извернуться и отказаться от услуг неразвитого. Кому будет хуже? И подобное произошло не только с порохом. Головной болью для Германии всегда была нефть. Чуть какая война, Германию тут же отрезают от нефти. В 1916 году Румыния, которая поставляла Германии нефть, отвалилась от своего союзника, и Германии стало очень нехорошо. Снова обратились к химикам. И выяснилось, что у тех уже есть готовое довоенное решение — можно делать бензин из угля. По понятным причинам для Германии времен Первой мировой нефть была менее критична, чем для Германии времен Второй мировой. К тому же, кроме лабораторных опытов по превращению угля в бензин, не было ничего, поэтому Германия не успела развернуть производство синтетического бензина до конца войны. но урок извлекла. И уже во Второй мировой, даже оставшись без румынской нефти, немецкие танки, самолеты и грузовики не испытывали дефицита в горючем почти до самого конца войны, пока авиация союзников не размолотила заводы по производству синтетического бензина. Немцы, прижатые по всем сырьевым фронтам, быстро находили заменители для всего, без чего раньше не представляли себе жизни. Немецкие текстильщики приноровились делать ткань из крапивы, из которой, как выяснилось, можно и суп варить. Немецкие пищевики стали делать кофе из цикория. Любители кофе, правда, отличали эрзац кофе от настоящего, и таких гурманов вкусного в Германии было много. Поэтому немцы с восторгом рукоплескали советскому наркому Анастасу Микояну, который после войны заявил, что Советский Союз будет поставлять в советскую оккупационную зону настоящий бразильский кофе, каковой можно будет получать по талонам. Однако во время войны вполне годился и цикорий. Почти для всего немцы нашли замену. Только с каучуком произошла некоторая заминка. Но каучуковая проблема касалась тогда не только Гитлера. Без каучука армия 20 века воевать уже не могла. Не могла настолько, что в 1931 году товарищ Киров сказал советскому народу буквально следующее. «Если грянет война, то дела будут решать не только люди, штыки, пулеметы и пушки, но и каучук. Каучук делается из латекса, млечно-белого сока особого дерева, который называется гивея. Растут гивеи, как известно, в странах Третьего мира, на плантациях Южной Америки и Африки. И Гитлеру, и Сталину путь туда был закрыт. Продавать диктаторам стратегическое сырье могли лишь до поры до времени, пока нет войны. И оба тирана это понимали. Поэтому товарищ Сталин твердо пообещал народу искусственный заменитель. «У нас имеется в стране все, кроме каучука. Но через год-два у нас будет свой каучук». Аналогичной проблемой был озабочен и Гитлер. Только в отличие от товарища Сталина, господин Гитлер сразу сделал упор на химическую промышленность, а товарищ Сталин поначалу на сельское хозяйство. Дело в том, что в 1933 году где-то под Тяньшанем ботаники нашли разновидность одуванчика, корневой сок которого содержал небольшое количество каучука. Назывался одуванчик коксагыс. И как Хрущев кукурузой, так Сталин одуванчиками начал засеивать страну. Крестьян всячески поощряли сажать этот сорт одуванчика на огородах и даже премировали ударников коксагызного труда скрипучими калошами. Однако в средней полосе тяньшаньский одуванчик быстро вырождался, и содержание в его соке каучука быстро падало. Это было естественно. Другие природные условия, другой микроэлементный состав почвы, другой одуванчик. В общем, коксагыс становился все более похожим на наш обычный одуванчик. Дело попытался спасти Трофим Денисович Лысенко. Он предложил сажать коксагыс не семенами, а черенками. Но сильно это не помогло. С одного гектара одуванчиков получалось 80 килограммов низкокачественного природного каучука. Искусственный каучук у советских химиков был также не слишком хорош. Поэтому СССР в основном использовал то каучуковое сырье, что поставляли ему союзники.